Свекла с острым соусом. На две порции. Одна свекла, 2 столовые ложки сливочного масла, 1/4 чайной ложки сухой горчицы, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 1/4 чайной ложки сахара, пол луковицы, зелень петрушки, астрологически предписанные травы и специи, соль по вкусу. Свеклу вымыть и завернуть в фольгу. Готовить на решетке на пару 30 минут. Положить под холодную воду, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук натереть на терке, зелень петрушки мелко нарезать. В чашу для варки риса налить разогретое сливочное масло, добавить сухую горчицу, сахар, уксус, мускатный орех, измельченный лук и петрушку. Добавить мелко нарезанную свеклу, специи и травы, посолить. Готовить на пару 5 минут.